У эфіры «Радыё Свабода» і праграма «Падарожжы». У вёску Панізоўе на Аршанчыну запрашаю вас я, Віталь Сямашка. Панізоўе мне далося прыехаць з завочнай насцярогай ды вымушаным спазненнем. Спярша аршанскія апазіцыянеры паінфармавалі, што так афіцыйна не вызначаныя, у межах якой выбарчай акругі будзе галасаваць у часе мясцовых выбараў невялікае паселішча ў 400 жыхароў. Прынамсі пра гэта не напісала і вертыкальная аршанская газета. Я ж, падышоўшы о 5 раніцы на аршанскі аўтавакзал на электронным табло, убачыў толькі дадзеныя ўчарашніх вечаровых маршрутаў. Ну і пайшоў шукаць кавы. Праз гадзіну мой аўтобус адышоў, табло ж засталося неізменным. Супрацоўніца аўтавакзала распавяла, што такая сітуацыя доўжыцца ўжо другі месяц. Але нарэшце спыняюся ля чыгункі, якая праходзіць праз ускраіну Панізоўя. Очень редко проходит. А гэта ўжо мая першая вясковая знаёмца. 72-гадовая спадарыня Александра Казлова. Худзенькая бабуля цягнула старожку два поўныя вядры з дровамі. Працавала манцёрам пуці і жыве тут 23 гады. Цяжка, не здымаючы плашча, апусцілася на лаўку. І адразу пра тое, што найбольш хвалюе яе ўжо гадамі. Хата не прыватызіравана, мяне накалолі, потому што крыша была бетонная. Прыхожая, кухня і спальня, у мяне цікло от і до. Мне говорять, не прыватызіруй, потому што крыша не будзе делацца шиферам. Як падажаць? Все кончилось, надо три дорого платить. Теперь все порушилось, поглянь полы, кадырка, двери, окна, все полетело. Никто ничего абсолютно не делает. Платить а надо. Каждый месяц 22 тысячи. Дрова купляешь, таскаешь. Вот у меня колонка во дворе. Полтора года не работает. За километр воды мне надо просить. Дорогу прочистить до этого. Теперь газ подключают. Котел купить и подключение. 300 тысяч. Как я его буду подключать? Квартира не моя. Про то, что отбывается у вёсцы, так само без оптимизма. Понизу на птицефабрике работает, на ферме есть. 5-6 человек работает всего. Да. За копеечки. Мужчин вообще не могут. Если женщины, как мухи умирают. Ничего не допоможет, а Влада. Брысь! Не Лукашенко. Але калі разгарыліся дроўцы, узгадала, што ўсё жыццё была цёткай весялухай. Культурны ансамбль некі ёсць. Да, рэпетіруемся. Часточку? Час. Мой мил Михаил маю кохточку прапіл, а я маху не дала, яго кальсоны прапіла. Пасля 10 раніцы адчынілася бібліятэка. Бібліятэкарка Ірына распавяла легенду паходжання паселішча. Пан прагневаўся на сваіх прыгонных селян, апусцілася земля з тым панам і получылася Панізоўе. Спадарыня Ніна Мачульская, што загадвае бібліятэкай 12 год, на пачатку выявіла юнацкі аптымізм. Але ж я ніяк не змог яго падзяліць. Ну, я хачу зрабіць турыстычны тур пад назвай «Земля бацькоў, моя земля». Мусіць вайці наш помнік пагібшым воінам. Буду расказваць вам пра героі, которые там захаранены. На 9 мая кожны год прыязджаюць расіяне. Тут... Сколько чытачаў у дзень прыходзіць? Када 12, када 5. Самі ж мы ходзім пад далёным дзеревнем. Хуна мяне графік, бабкі любяць. Переводзік чытаюць. Зарплата, конечно, хацелы бы, чтобы... Насколько? Ну, трохі болей, чым 300. Я академію гурецкую заканчвала. Я аграном по спецыяльнасці. Зайшла пагутарыць і 37-гадовая Галіна Крышталь. Цёплапранутая, штодзень выстойвае прадавачкай на аршанскім кірмашы. Аднак... Невыгодна чаму? Невыгодна. Зарплаты маленькія совсем. І колькі у вас выходзіць? 4% ад выручкі. Можа, 4 тысячы ў дзень, можа, 5. На транспарт? 3 тысячы. Дзень. Больш чым паловадзённа заробка можа пайсці на аўтатранспарт. Самі хто па працы? Бухгалтер. Панізоўе? Нет. А што здесь адзін магазин? Хорошо, хоць салхоз или калхоз можна было пайсці праработаць. Ну, так, рабіваемся. Панізоўе, паміраючая вёска, думаеце? Я нарадзіўся тут. Разам са мной Віталем Сямашкам на хвалях свабоды мы падарожнічаем па вёсцы Панізоўе, што на Аршанчыне. Я нарадзіўся тут на 5 стагоддзяў пасля. Перад мясцовай сярэдняй школай, дзе за 70 навучэнцаў, разгаварыўся з вартаўніком, з спадаром Мікалаем. Той паведаміў парадаксальную рэч. Некаторыя дзеткі з вялікага пасёлка за 12 кіламетраў, дзе абсталяваная кампутарамі школа, ходить ездить у понизовье. Некоторые детки, зная, что там проще учиться, они идут. Но плюс в том, что школа малочисленная у понизовье, и учитель имеет возможность больше работать индивидуально. Школьница со знешностью ляльки Юля Стурба не был тон, подтримливая патриотичную размову. А ты сама понизовье хотела бы застаться? Любимая школа. А мне тут жить нравится. Не то чтобы здесь работать. Воздух свежий, лес, природа. Не то, что в городе. У школе у часе перерывы на узгад спыняю, як оказывается, кого мне треба. Настаўніцу беларускай мовы с подарню Вольгу Сучык. Настроена боевита. Белорусская мовная школа. Я потребую, как говорили, 1 година на тыдень. Литература, мовы, твет. Маловато. Мы про это давно говорим, министерство. Вот такая политика. Когда мы хотим научить дитя, как оно свободно володало белорусской мовой, якая лечится одной из державных мов, то, конечно, урок белорусской мовы, начиная с початковых классов, повинно быть больше. 1-3 на тыдень. Минимум. А тем больше 1 година у 11 классе белорусской литературы, это, конечно, мало. Гучить звонок. И уже на бегу с уразмовницей кидаем. Молодцы, не застается внизу. Редко. Так, кроме школы, библиотеки, магазина, ничего тут не было. У другім канцы вёскі па поясу сумётах прабірайся да хаты, дзе жывуць 70-гадовы пенсіянер-спадар Мікалай Макарэвіч з беспрацоўным сынам Аляксандрам, які дабудоўвае хатнюю печку. Гаспадары сустракаюць гасцінна. Заходите. На пенсіі самі. 8 гадоў. Здесь осталось всего 6 коронных жителей. А я не Макарэвіч. Как рок-музыкант. Да. Доля 2-й группы. Единственное, что я могу бесплатно сесть в город, на Минском. Здесь люди убирают старые. Дети поразъехали, дома продают. Я на птицефабрике проработал. Водительский стаж. Птушка фабрика Фреда помогала, как ветерана працует? Единственный раз, как я пошел на пенсию, дала машину привезти брикет. Старый, закуривший, сам починая про политику. Докладни про Лукашенко. Он бьется, как рыбина об лед. Ему палки выставляют у колеса на всю силу. Он старается. Будете голосовать за его? Будь видно. Вот ты за кого? За Лукашенко будешь? Нет. А я не голосовал за Лукашенко. На местные выборы пойдете? Я не хожу, я... Сами приду. Они постоянно. Ведаете хоть депутата вашего местного совета, который был? Знал я одного. Там поменялся. На шляху на птушкафабрику сустракаю пожилого господара. Его сумный выгляд. На птицефабрику, по объявлению, он сейчас сегодня ходил. У молодого какого-то взяли, там 6 человек было. Мне записали, потому что, ну, вы нам, наверное, не подходите. Мне 56 годов. Як працяг, для самой фабрицы невеликая коммерцийная крама-павильончик. Заходжу внутри пустельно. Только продавачка, индивидуальная предпринимальница Татьяна Ходорка. Аккуратно опранутая и зусім не с гандлярским тваром. Мои сгадки оказываются верными. Яна была наставницей и зараз на пенсии. Вырашила на старости годов поспытать себе в бизнесе. Ну и як? Кто у вас самое ходовое? И яблоко берут, и лимоны берут, и мандарины были. Ну, а так, крупы, сахар и соль. Когда люди получают там аванс или получку, то у нас нормальная прибыль. Товарооборот средний, денный. Не может 200 тысяч. Продукция белорусская. Я бы очень хотела расширить, но для этого нужны деньги. Сами знаете, кредиты нам практически никто не дает. Моя знаёмая Зорши раілі абавязкова сустрэцца з адзіным панізоўю апазіцыянерам і сябрам БСТБГ былым заатэхнікам Мікалаем Антанєвічам. Ягоная хата на ўскраіне, адкуль адкрываецца цудоўныя краявіды акурат у панізоўі. Хваёвыя гаі, сцішаныя снегам палеткі, якія, здаецца, зліваюцца з небам. На двары пасівіўся конь, а гаспадар рыхтаваў няхітрую ежу з бульбы. Але тут же кинул и заговорил со мной про будущие мясцовые выборы. Большая часть у нас пенсионеров будут голосовать за тех, кого им предложат. Делается давно, автоматически и уже вошло в традицию. Те, кто на производстве будут, под воздействием того, как будет влиять на них руководство. Настроен народ равнодушно. Да даже никто и не знает. Пока не будут выборы, буквально за день, за два, за три, может быть, объявления повесят в библиотеке, на почте, в магазине. Но так, чтобы пришли агитаторы и объяснили, что вот у нас кандидат, вот он так и так ты себя проявил. Нет, люди считают, что автоматически обязательно проголосуют. Вы отчуваете тут таким оппозиционным волком-одиночком? Нет таких людей, которые бы работали бы в системе и были бы представителями действительно народными. Устоявшаяся система крепкая. Нужны альтернативные руководители. Но пока что их нет. Идет давний дарвиновский отбор. Кто сильно хорошо толкается, тот и проталкивается наверх. А человек добросовестный, честный, он, как правило, в стороне. Понизу, вот, несколько человек помираньше вёски назвали. В принципе, что на доброй вот трассе находится. Вот вы смогли бы с смоделевать будущее выживания по низовью? Социальные вопросы все решаются птицефабрикой. Как будет у нее экономическое развитие? Трудно судить. Для этого надо хорошо землю обрабатывать, получать дешевое зерно, иметь высокие прибыли и рынок сбыть. Вопрос там стоит насчет воды. Тут же рядом кругом комплексы громадные. А вода идет со скважины, с глубоководной. Ну, бог ее знает, какая она по химическому анализу и по биологическим показателям. Ну, а вот в вашем демократическом переконании, где на это склались? Да я был в свое время коммунистом, верил, что идет народ к лучшей светлой жизни. После 90-х стали уже проясняться факты, известны теперь всему миру. Ну, я какой? Член социал-демократической партии Беларуси «Громада». У вас информация откуда? Народная воля хотя бы доходит? Тут я ноты, что нет ничего. Радио «Свобода». Куда? Нет приемника такого. Литературы нет. Хотелось бы, чтобы больше было свободы слова, больше информации. Это была программа «Подороже свободы», где разом со мной, Виталием Семашком, мы переконались, что у понизовью большесть будет голосовать за тех, кого улады пропонуют. Усяго наиздоровшего!